Но он остановился, прикинув, как продолжить, до того, как мы построим корабль с Гарри, проверить доступность этого пространства не получится. Лукавил Альфред, прекрасно понимая, как это сделать без корабля и уже втихую провернувший это. То есть как? Спросил Роберт, не веря своим ушам. Ты предлагаешь отправиться с Гарри куда-то в неведомое астральное море? Это вообще безопасно? Ну, во-первых, я предлагаю отправиться с Гарри не сейчас, ответил Альфред. Все необходимые улучшения он внесет далеко не сразу. Это займет где-то 2-3 года. Гарри будет лет 11-12, а то и 14, в зависимости от того, насколько сильно он захочет сделать хороший и крутой корабль. А до этого времени только ваш эффект массы. Он продолжил, чуть смущенно, понимая, что идея путешествовать в таком возрасте может не быть слишком привлекательной. Ну или нет, если вы согласитесь помочь с некоторыми особо редкими материалами, можно будет и раньше начать. В любом случае он еще долго будет летать около планет не дальше, а это безопасно. Относительно, конечно, добавил он, вокруг планет существуют моря, которые напоминают гавань. Да, наверное, именно так. Любая планета порождает вокруг себя зону безопасного пространства, гавань, спокойное место. Это, вообще астральное море это, что-то, что лучше не описывать, а показывать вживую. Оно связано с этим миром, зависит от него, и сама его конфигурация является отражением Вселенной. Звезды, любые планеты, астероиды, кометы, черные дыры, одним словом, все влияет на это пространство. Тот же солнечный ветер, например, является основной движущей силой для кораблей, которые в этом пространстве способны передвигаться. Он проникает в астрал, разливается энергией, которую с помощью особых парусов, о составе которых мы поговорим позже, собирают и тут же используют для движения. Как? Спросила лишь слегка успокоившаяся Ханна. С помощью реактивного движения, ответил Альфред. Да, Гарри, это те самые двигатели кольца, которые мы с тобой собрали, сказал Альфред, кивая в сторону висевших на доке чертежей корабля. Они предназначены для передвижения в астральном море и для использования солнечного ветра в астрале. В реальном космосе все будет несколько менее эффективно, но учитывая, что твой корабль будет значительно легче классических железных космических кораблей, думаю, в скорости ты не потеряешь, во всяком случае ты точно им не уступишь. Стоп, Роберт не сдержал раздражения. Подведем итог. Вы настаивали на том, чтобы Гарри изначально создал корабль из деревянных материалов, потому что он будет способен проникать в астральное поле. Это ваша истинная цель? Он явно был расстроен, понимая, что его от семьи утаили такую информацию. И, если честно, его настроение еще не успокоилось после давления, которое оказали на их семью журналисты. Альфред же оставался исключительно спокойным, словно ничто не могло вывести его из равновесия. «Моя истинная цель», — сказал он спокойно, — «это рост Гарри как мага. Все, что я делаю, подчинено этому, все ради его развития. Что касается того, что я мог от вас что-либо утаить, то нет, это не так. Изначально я действительно хотел сделать именно то, что сделал помощь создать корабль тройного назначения, способный путешествовать по воде, по воздуху и в космосе, используя эффект массы и еще что-то. Но что и как именно это будет работать, я не знал до конца. После нескольких исследований я понял, что лучше всего путешествовать через астральное море. Но были и другие варианты. Варп-пространство, гиперпространство, путешествия через пространственные туннели. Понимаете? Каждый мир уникален, их десятки, и законы везде разные. Я провел несколько экспериментов удаленно и выяснил, что астральное море подходит нам лучше всего, и то это только возможность теоретическая. Большое счастье, что корабль Гарри, который он строил, оказался подходящим для этого, без необходимости переделок. Это чисто удача, и только удача. Огромное, еле учитывать, например, требования к путешествиям в подпространстве полностью органические корабли. Во всяком случае, весь корпус корабля должен быть объят органикой. Как вам такое требование? А, разреженно ответил Альфред. Но Ханна была пусть и тоже на взводе, но более спокойна и въедлива. То есть, в отношении Гарри вы полагаетесь на удачу? Удача в магии, это всегда возможно и полезно, но как правило, у умных магов удача, это следствие хорошей подготовки, ответил Альфред. А я учу Гарри быть именно таким. Удача – это результат хорошей подготовки. И поэтому я, как более опытный маг, готовил его, чтобы он мог грамотно использовать разные методы межпространственных путешествий 1-2, может 3 как минимум. Но вы правы, что я не разъяснил все заранее, и да, возможно, стоило бы начать этот разговор раньше, но для пользы Гарри и его развития я предпочел бы не раскрывать все детали до тех пор, пока он не будет готов ввести вас в эти пространства. Извините, но интересы Гарри Поттера для меня намного важнее интересов Альянса. Я надеюсь, что это был последний случай, когда вы поднимаете эту тему и пытаетесь получить знания раньше Гарри. В конце концов, как бы Гарри ни было больно, его можно отправить в более безопасные миры. И честно скажу, я уже давно считаю сотрудничество с техногенными цивилизациями ошибкой. Но ваша адекватность и здравомыслие удерживают меня от более радикальных действий. Даже несмотря на то, что Гарри было бы намного комфортнее развиваться в магическом мире, чем в этом. Но он уже совершил свое первое путешествие намного раньше, чем я его нашел и привязался к вам. А это моя ошибка, значит, мне и исправлять. И я согласился на сотрудничество, а теперь надеюсь, разногласия улажены. Напоследок скажу, принесите объект волшебная палочка, да я и про это знаю, ради безопасности своего воспитанника обязан знать. А вот вы о нескольких критических ошибках в изготовлении этих артефактов понятия не имеете. Волшебную палочку вам принести так? Интересно, откуда вы об этом знаете? Спросил Роберт, несколько шокированный и удивленный одновременно. Альфред лишь улыбнулся, ничего не собираясь говорить. «Ладно, принесем», — ответил Роберт, глядя на эту лубу, и решил обнаглеть. «А, что это за технология перемещения в реальном мире? Понимаете, я не спрашиваю из жадности, но если возможно, мы могли бы как-то помочь Гарри быстрее построить корабль, если получится создать первый прототип». «А вот это можно», — оживился Альфред и достал из рукава записку, что на ходу покрывалось текстом. «Так вот вам список материалов, завтра мы с Гарри будем учиться вышивать. Готовься, мальчик, завтра с утра. У нас будет интереснейший урок кройки и шитья парусов, а также практика по ремонту движков по теме, что делать, если без магии остался. Вообще-то завтра у него школа», — заметила Ханна. «Прогуляет», — пренебрежительно ответил Роберт. «Он знает все темы до косемца учебного года». «Нет», — возразил Роберт, — «Гарри не прогуляет, это мы потерпим неделю-другую, губа у вас не дурой, кое-чего достать сразу не получился. Я всегда прошу для Гарри только лучшие», — гордо ответил Альфред. «Но технологию понять можно на материалах и похуже, вот еще один список. А это можно будет достать послезавтра», — деловито ответила Ханна. «Что достать?» — послышался голос, и в дверях появилась она. «Девушка», чье присутствие заставляло всех замереть, чье имя оставляло след в их сердцах, начиная с самого раннего возраста. Шепарды любили свою дочку, но ее шебутной характер это не смягчало. Еще в детстве она предала родителям блестящих седин. За ней стояли Джон, Дрейк, Хелен и все остальные бойцы. Одним словом, собралась великолепная компашка. Слава богу, что они пришли вовремя. Если бы на 5 минут раньше, ситуация могла бы стать куда более напряженной. А так, пережив самую острую фазу, шепарды вздохнули с облегчением. «Да-да, мне тоже интересно», — сказала Майя Ортиз, которая быстро сдружилась с Джейн Шепард, повиснув на ее плече. «О чем вы говорили?» Когда Ханна подняла взгляд и увидела их, она заметила незримую ауру, которую можно было бы описать, как спелись две катастрофы. Она тяжело вздохнула. «Весь этот период, пока эта банда будет жить в их городе, обещал стать очень интересным». Глава 16. Великий учитель. Роберт тяжело вздохнул, глядя на чудесную компанию, которая словно материализовалась из его худших опасений. В его глазах отражалось неподдельное страдание. Он обвел взглядом каждого из пришедших, задержавшись на Джоне, и, закрыв лицо ладонями, тихо простонал. «Джон, прости меня, конечно же, но...» Роберт сделал глубокий вдох и, убрав руки от лица, прямо спросил. «Что вы тут делаете?» «В городе гостиницы кончились», — невозмутимо ответил Джон. Потом, усмехнувшись, добавил: «Шутка. Если ты нам не рад и хочешь, чтобы мы ушли», — он обнял сестру за плечи, давая понять, что этого не случится. «Да ладно вам», — вмешался кто-то из группы. «Мы просто командиров проводить, а потом уйдем». «Да-да, конечно, уйдем», — подхватили остальные и, засуетившись, направились к выходу. Но их остановил голос Альфреда, прозвучавший неожиданно громко и твердо. «Постойте-ка, я тут кое-что заметил. Уважаемый Роберт Шепард, могу ли я задать вопрос и, возможно, показать недостатки проекта «Волшебная палочка», раз уж ее носитель здесь, в этом доме. На этих словах Дрейк, который уже почти достиг двери, вздрогнул. Его рука на мгновение сжалась в кулак. «Простите, но кто вы, и откуда вам известно?» – начал он, но Альфред безжалостно проигнорировал его. «Итак», – продолжил Альфред, обратившись к Роберту, – «командор, вы позволите?» «Ну», – Роберт поднял бровь, все еще не до конца понимая, куда это приведет. «У школы так сложились обстоятельства. Для начала просто скажите, что не так. Проще показать», – спокойно ответил Альфред и добавил. «Слушайте, здесь все знают об этом артефакте. Более того, здесь сидит мальчик, который владеет прототипом, созданным из органических материалов. Гарри, достань, пожалуйста, свою палочку». Гарри, привыкший за последний год слушаться Альфреда, быстро вынул свою палочку и протянул ее. Альфред обернулся к Дрейку и указал на артефакт Гарри. «Вот», — сказал он, — «это прототип, созданный по моим инструкциям. Теперь будь добр, передай мне свою палочку, и я расскажу, как сделать ее мощнее, эффективнее и лучше. Это может произойти либо сейчас, либо после долгих недель, а то и месяцев согласований, за которые идею скипетра успеют сдернуть инопланетные расы, но результат будет тот же, только с опозданием, возможно, критическим. Решение за тобой». Дрейк посмотрел на Шепарда, явно не зная, что делать. «Командор», — обратился он к Джону, надеясь на поддержку, — «передай, пожалуйста, артефакт под мою ответственность», — неожиданно вмешалась Ханна, которая уже успела устать от всех утренних событий. Дрейк хмыкнул, явно не в восторге от этой затеи, но, поколебавшись, все же снял палочку с креплений, второй рукой удерживая пистолет наготове. Он положил палочку на стол, не сводя взгляда с Альфреда. Альфред взял артефакт в руку, повернув его так, чтобы всем было хорошо видно, и скептически произнес: «Ну что ж, как я и предполагал, ни мышонок, ни лягушка, а неведомая зверушка. Наконец-то я понимаю, что вы наделали, а наделали такого, что даже для меня сюрприз». Он поводил рукой над палочкой, словно оценивая ее, затем перевел взгляд на Гарри. «Гарри, слушай внимательно, сейчас будет лекция, и вам, уважаемые, она тоже не повредит. Когда люди впервые познали магию, они быстро поняли, что управлять ею проще с помощью большого предмета, такого как длинная палка. Это стало первым магическим инструментом, посохом. Здоровый, с человеческий рост, а иногда и больше, этот шест помогал оперировать магической энергией. Он был огромен, неудобен, но чрезвычайно мощен. Но все, что им можно было делать, это бить слабо, сильно или еще сильнее. Примитивно, но эффективно. Еще примерно тогда же появился бубен и прицепы шаманизма, но о них в другой раз. Альфред сделал паузу, глядя на собравшихся. Со временем люди укоротили посох и получили магическую дубинку, известную как скипетр. Это был уже не просто инструмент, а полноценное оружие, гибрид между посохом и тонким магическим инструментом. Однако самой вершиной магического искусства стал переход от грубой силы к точным манипуляциям, и это – волшебная палочка. «Но что сделали вы?» Он повернулся к Дрейку. «Вы создали странный гибрид. Уж не палочка для тонких манипуляций и точно не скипетр для мощных воздействий. В вашем артефакте нет устойчивости, нет емкости, и, честно говоря, он малопригоден ни для чего». Дрейк нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Думаю, я смогу показать. Все идем на улицу», — заявил Альфред, проигнорировав попытку Роберта остановить его. Когда все вышли, Альфред взял палочку в руку. «Сейчас покажу, как правильно использовать скипетр. Смотрите внимательно». С этими словами он создал в руке сингулярность. Взгляды всех сосредоточились на таинственном объекте, но Альфред сделал движение, будто ввинчивая сингулярность в артефакт. Потом создал шар с деформацией и проделал то же самое. Затем снова, сингулярность, шар, еще одна деформация. Каждый раз палочка принимала магическую энергию, но с каждым новым воздействием начинало вибрировать все сильнее. «Артефакт достиг предела емкости», — сообщил Альфред, показывая на трясущуюся палочку. «А ведь норма — это 10, а то и 12 таких воздействий. Теперь смотрите, почему это важно». Он взмахнул палочкой, и сразу вырвалось 4 сгустка энергии, которые слились и породили мощный взрыв, заставивший всех невольно отшатнуться. Вот так обращаются со скипетром. Для масштабных и грубых воздействий это идеально. Но если вы хотите тонкости, забудьте про это. Теперь идем в дом, я расскажу, как улучшить ваш артефакт и как создать настоящую палочку или полноценный скипетр. Он вернулся в гостиную, слегка презрительно посмотрев на Дрейка. Биотика – это грубость. Тонкости и изящества с такими энергиями добиться скорее всего трудно. Поэтому нужно ли вам делать ли настоящую волшебную палочку, я не знаю, ибо как добиться таких манипуляций с этим сипом магии мне неведомо. И вам придется самим методом проб ошибок, еле не будете осторожны то с кровью и смертями познавать эти грани искусства магии. А Джейн Шепард, слегка обиженная на то, как Альфред критиковал ее товарища и Бятку, которую всегда уважала, а также методы военных альянса, с явным вызовом спросила: если палочка всего лишь инструмент для самообороны и тонких воздействий, то в чем ее польза? Зачем она вообще нужна? Альфред, сохраняя спокойствие, но с легкой насмешкой в голосе, ответил: моя дорогая, польза в ней огромна, просто вы не видите ее в силу ваших убеждений. Да, я высказывался презрительно о посохах и скипетрах, но это не значит, что они бесполезны. Их роль изменилась с развитием магической науки, они стали инструментом, позволяющим хранить заклинания и использовать их мгновенно, без долгих подготовок. Однако более эффективные заклинания позволяют создавать лишь другие инструменты, не посохи и скипетры, а, например, да просто руки волшебника. В конце концов, ручную лепку заклятий никто не отменял, за что вам, кстати, почет и уважение, кивнул Альфред Дрейку, хоть до этого догадались, а то видел я, как биотику ксеносы используют задавать воздействие на расстоянии, просто смех один. Еще и годиться собой смеют. А сами хреначит по принципу сила есть ума, не надо дилетанты. Но я отвлекся, сказал Альфред, еще можно пользоваться перьями и чернилами с пергаментом, волшебным кольцом, бубном, музыкальными инструментами и еще много чем другим. Все это достойно уважения, как и волшебная палочка. Все это позволяет создать заклятие и положить его в посох или скипетр. Сейчас покажу пример. С этими словами он посмотрел на Гарри. Гарри, дай мне, пожалуйста, свою палочку. Хотя, нет, думаю, что это недоинструмент. Он указал на палочку Дрейка, сгодится для демонстрации. Взяв артефакт, Альфред начал аккуратно водить им по воздуху. Из палочки потянулся светящийся след, который постепенно формировал первое кольцо. Затем, не прерывая движения, он создал второе кольцо внутри первого. Его действия были точны и выверены. За вторым кольцом появилось третье, пересекающееся с первыми двумя. Затем четвертое, пятое. Кольца образовывали сложное, почти гипнотическое плетение, наполняя воздух тонким свечением. Это набросок плетения энергетической бомбы, прокомментировал Альфред. Простое, но мощное плетение. Думаю, этого достаточно, чтобы устроить большой бум, но он сделал паузу, даже пробовать вкладывать это воздействие в ваш артефакт я не стану, его просто разорвет от перегрузки. Он сделал несколько легких движений палочкой, точечно касаясь магического плетения. Оно вспыхнуло безобидным светом и распалось, оставляя ощущение теплой энергии. Вот вам наглядный пример. С помощью палочки можно создавать сложные плетения. Затем их можно хранить в посохе или скипетре, как в кармане, а применять в нужный момент. И делать это можно за считанные мгновения. В гостиной царила напряженная атмосфера, пока Альфред неторопливо объяснял предназначение магических инструментов. Гарри, чей детский ум уже разгорался от любопытства, не выдержал. Если можно использовать бубен, кольцо или просто руки, почему мы учимся работать именно с палочкой? Спросил он, слегка подергивая кистью, уставший от непривычных движений, выворачивающих порой кисть тем еще зигзагом. Альфред, казалось, предвидел этот вопрос. Он обвел всю компанию Шепардов и их команду выразительным взглядом и сказал: «Этот вопрос я предпочел бы обсудить без посторонних. Это тайны нашей семьи, моего ученика, и они не подлежат разглашению. Да и к тому же, Гарри, глядя на твою уставшую правую руку, я все думаю, когда ты пробуешь колдовать левой рукой или ногой», — пошутил кто-то. Альфред юмора не пронял и ответил: «Ногой тоже можно и полезно, мы завтра сделаем тебе специальную обувь». Весь зал заулыбался. Макки, заместитель Шепарда, даже прокомментировал: «Вот ты попал, парень». «Да, мой ученик попал ко мне на обучение и все в свое время узнает», — подтвердил Альфред. «А сейчас мы перейдем к практической части. Пора узнать, как создавать скипетр». С этими словами он поднялся, жестом приглашая всех следовать за ним. Компания направилась в гараж, где Гарри строил свой корабль. Там, среди металлических заготовок и инструментов, Альфред обернулся к Дрейку. Чтобы создать настоящий скипетр, потребуется твое личное участие. Магия всегда требует жертвы, пусть небольшой. Волосы, кровь, ногти, любая часть твоего тела. Так что, мой дорогой, придется расстаться с твоими волосами. Ты готов, Дрейк? Явно смущенный таким заявлением, кивнул. Ладно, давайте. Хорошо, сухо сказал Альфред. Щелчок пальцев, и волосы Дрейка моментально исчезли, превратившись в аккуратный пучок, парящий в воздухе. Для твоего уровня подойдет бронза. Это материал, который выдержит нагрузку твоей силы. Переходить к более мощным металлам я пока не советую, иначе артефакт тебя нет не разорвет он до смерти и истощит во время изготовления. Альфред достал несколько бронзовых болванок и, взмахнув палочкой, начал их расплавлять. Металл начал светиться, превращаясь в жидкую, переливающуюся массу. Теперь возьми этот тигель. Отдал распоряжение Альфред. Тигель он создал из более жаростойкого металла за секунды. Напитай его своей энергией, как только можешь. Чем больше вложишь, тем сильнее будет артефакт. На счет 10 я выливаю металл. Альфред начал считать, добавляя волосы Дрейка в расплавленный металл. Они моментально смешались, и масса начала переливаться странным светом. Дрейк, собрав все свои силы, сосредоточился на тигле, наполняя его темной энергией. Жидкий металл условно жил собственной жизнью, подчиняясь магическому воздействию. «Молодец, держи так», — сказал Альфред, продолжая считать. 4, 5, 6, 7. На счете 10 он ловким движением вылил металл в форму. Скипетр начал обретать форму, а Дрейк, напрягаясь изо всех сил, удерживал поток энергии. Альфред позвал двух солдат поддержать Дрейка, чтобы тот мог продолжать воздействие, пока не исчерпает все силы. Полчаса спустя Дрейк, измотанный до предела, упал на руки своих товарищей. Альфред, оценивающе подняв бровь, открыл форму. Из нее появился идеально ровный скипетр из бронзы, переливающийся мистическим сиянием. «Отличная работа», — сказал Альфред, держа артефакт в руках. «Это настоящий скипетр. Он вместит не только 4, но и все 20 воздействий сингулярности, например». Дрейк, хотя и был совершенно измотан, гордо улыбался, глядя на результат своей работы. «Да, вот это результат», — сказал Альфред, задумчиво вращая скипетр в руках. Его поверхность переливалась бронзовым светом, словно запечатлевала внутри некую таинственную силу. «Настоящий инструмент мага. Теперь тебе есть чем гордиться, Дрейк». «Ну, допустим», — проговорила Джейн, все еще несколько скептически разглядывая новосозданный артефакт. «Но это же просто красивая дубинка с магическими штучками. И что теперь? Мы идем с этим в бой, или снова начинаем танцы с магией? Ах, Джейн, как же ты можешь быть столь недальновидной?» Альфред изобразил притворное разочарование. «Это не просто дубинка. Это инструмент, способный хранить мощнейшие заклинания и высвобождать их в нужный момент. Ты же видела, как это работает. Скипетр – это универсальный карман для магии или биотики, этот конкретный больше для биотики, что делает его незаменимым на поле боя». «Ну, ладно, ладно», – убедил. Джейн скрестила руки на груди. «Но все-таки, зачем весь этот цирк с волосами, бронзой и тигелем? Разве нельзя просто взять что-то готовое?» «Можно», – кивнул Альфред, – «но это будет лишь посредственный инструмент. Магия любит личное участие. Каждый настоящий магический артефакт становится продолжением своего создателя. Волосы, кровь, части тела – все это связывает артефакт с его владельцем, усиливает связь между ними и увеличивает мощь «я». Например, в отличие от твоего друга запихну туда 5 сингулярностей вместо 20, а потом посох мстительно взорвется прямо у меня в руках. Дрейк, слегка шатаясь, все еще стоял, поддерживаемый товарищами, но в его глазах светилась гордость. «И что теперь?» – спросил он. «Я должен учиться управляться с этим инструментом?» «Точно так», – кивнул Альфред. «Этот скипетр еще многое может тебе показать, но пока тебе нужно восстановиться, Дрейк», – ответил самый сильный маг в Альянсе. «Гарри, а теперь, думаю, нам стоит вернуться к твоему проекту. У нас еще куча работы над твоим кораблем». Гарри кивнул, воодушевленный увиденным. Даже уставший Дрейк выглядел впечатленным, а Джейн, хоть и не до конца признала магическую технику, уже начала думать о том, как бы использовать подобные артефакты в своем арсенале. «И не мечтай», — сказал Альфред, — «дара у тебя нет разве, что ты на Гарри женишься, хи-хи-хи». Джейн скрижетнула зубами. «Пап, можно ему в морду дать?» — спросила Джейн Шепард. «У меня не получилось ни разу», — мрачно ответил Роберт на практике, столкнувшийся с призрачной особенностью наставника Гарри. Сколько раз его кулаки проходили сквозь его морду под его паскудное хихиканье, не передать словами. Роберт с ума бы сошел, если бы характер этого Альфреда со временем не становился все лучше и лучше, но до сих пор проскакивало в нем что-то такое мерзкое. Ведать действительно сильно ему по сознанию врезало, когда он кем-то там был. Роберт и не помнил ни человеком в общем. «А я пробую, на», — сказала Джейн и ударила Альфреда в нос. Глава 17. Порча яйцли птица. «А я пробую, на», — крикнула Джейн и ударила Альфреда в нос. Попробовала ударить, но тот с возмутительной легкостью уклонился. «Медленно», — сказал он, — «слишком медленно. Еще одна попытка и снова провал. Теперь быстрее, конечно, но как-то неуклюже». Злобный рык и новый бросок к цели, и снова она летит мимо, на этот раз прямо на Ханну Шепард. «Правильно, беги к мамочке, поплачься», — издевался Альфред. «Может, хватит?» — решил вмешаться Роберт. «Да, наверное», — мгновенно среагировал Альфред. «Итак, господа военные, уведомляю вас, что выступлений больше не будет, и передаю слово хозяевам дома». Ханна, заметив, как в комнате повисло неловкое молчание, первой взяла ситуацию под контроль. Она подняла вопросительно одну бровь, затем вторую, обвела всех взглядом и, нарочито спокойно произнесла: «Ну что, господа, этого было достаточно, чтобы все присутствующие поняли намек». Кто-то из группы Джейн, потянувшись к дверям, бросил: «Да-да, пожалуй, пора нам. Спасибо за представление». Дрейк, однако, остался на месте, глядя на скипетр с легким замешательством. «А что мне с этим делать?» — спросил он, указывая на бронзовый посох. «Завтра подойди к дому», — спокойно ответил Альфред. «Покажу, как этим пользоваться. Заодно и палочку сделаем. Но сначала тебе нужно будет сходить в магазин, где продают древесину. Там, с закрытыми глазами, выбери кусок дерева, который захочет быть твоей палочкой. Главное, чтобы лежал в руке удобно, размером с твою руку до локтя и толщиной примерно, как 4 пальца. Хотя я бы советовал поискать материал в лесу, больше шансов найти живую древесину». С этими словами Альфред развернулся к Гарри, полностью игнорируя остальных. «Ну, Гарри, показывай, что успел сделать за вчера, пока я по делам отходил». Мальчик бросил короткий взгляд на гостей, явно сомневаясь в уместности демонстрации при всех, но Альфред спокойно добавил: «Не волнуйся, Гарри, они уже все видели. Теперь твоя очередь показывать». «Ну ладно», — тихо сказал Гарри и начал рассказывать о своем прогрессе. Остальные, видя, что разговор явно переходит в рабочее русло, начали потихоньку расходиться. Ханна проводила гостей, а Джейн и Джон, уставшие от утренней суматохи, тоже решили разойтись по своим комнатам. Это воскресенье, которое должно было быть спокойным и размеренным, превратилось в очередной день хаоса. Наступило время обеда. Все собрались за большим столом. Гарри, Альфред, Джон, Джейн и, конечно, Ханна с Робертом. Джейн, сидя за столом, с явным интересом разглядывала Гарри и Альфреда, не понимая, кто они такие и что вообще происходит. Эта новость об изменениях в семье прошла мимо нее, но теперь ее любопытство разгорелось. Джон, напротив, сидел крайне напряженный, стараясь не выдавать своих эмоций. Он прекрасно знал, что его сестра, как только узнает всю правду, устроит настоящий ураган. Но, к его удивлению, роковые слова и подробности все никак не звучали. Первое блюдо было съедено, за ним второе, а там уже дошло и до десерта с чаем. И вот, когда атмосфера за столом стала почти расслабленной, Гарри поднял голову и спросил: «Папа, а ты надолго?» «Папа, братик, когда ты успел стать отцом, и почему я об этом не знаю?» Джон, услышав вопрос своей сестры, замер с ложкой в воздухе, словно кто-то нажал на паузу. Он медленно повернулся к Джейн, уже предчувствуя бурю, которую она собирается устроить. «Джейн», — начал он осторожно, стараясь звучать максимально спокойно. «Гарри, это не то, что ты подумала». Но Джейн, конечно, не собиралась упускать возможность утопить брата в подколках. Ее лицо засияло ехидной улыбкой, а глаза загорелись предвкушением. «О, я точно не знаю, что я подумала, братик». Она скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула, намереваясь развернуть спектакль. «Но вот что я знаю. Ты, командир десантников, не способный справиться даже с собственными ботинками без моего совета, теперь сидишь здесь, как примерный папочка, и даже не потрудился предупредить меня. Я что, не заслуживаю знать о новых членах семьи?» Джон вздохнул и протер лицо руками. Джейн, это не то, что ты думаешь. Ах, не то, она наклонилась вперед, словно уже готовилась нанести финальный удар. И что же это? Ты усыновил его, это было на миссии, или у тебя был тайный роман с кем-то на борту? Ой, братик, не говори мне, что это был один из наших пилотов. Джейн, прервал ее Джон, пытаясь сохранить хоть немного достоинства. Гарри, это сложная история, это... Он запнулся, глядя на мальчика, который тихо сидел рядом с Альфредом, стараясь не вмешиваться в семейный переполох. Это особенный случай. Особенный случай, Джейн вскинула бровь и обвела всех взглядом, в котором читалось. Вы это слышали? Особенный случай. Послушай, сказал Джон, пытаясь сохранить терпение. Гарри под нашей защитой. Это долгосрочная операция, связанная с его безопасностью. Операция, говоришь? Джейн поджала губы, явно готовясь подлить масла в огонь. И как же я упустила этот шедевр командования? Или это твой новый проект по созданию десантников-юниоров? Ханна, видя, что Джон уже теряет терпение, решила вмешаться. «Джейн», — сказала она строгим тоном, — «Гарри, наш гость, и я думаю, тебе стоит помнить, что не все в этой семье является поводом для шуток». Джейн притихла, хотя было видно, что ее все еще распирает от желания высказаться. Она кинула взгляд на Гарри, который улыбнулся ей чуть неуверенно, словно извиняясь за то, что оказался в центре ее язвительного настроения. «Ладно», — сказала Джейн, все еще с усмешкой на губах. «Но, братик, ты мне потом все расскажешь, все, и я хочу это со всеми подробностями». А Гарри, будто не понимая, а может и наоборот все прекрасно осознавая, 9 лет все-таки ребенку спросил: «Если Джон мой папа, а вы его сестра, получается, вы моя тетя?» Джейн, услышав это заявление, сначала застыла, потом резко вскинула брови и с возмущением указала пальцем на Гарри. «Тетя, ты что, ребенок, хочешь меня на пенсию отправить?» Возмутилась она, но в ее глазах уже загорелись веселые искорки. «Да я еще слишком молода и прекрасна для этих ваших семейных ролевых игр. Тетя, говоришь, Джейн?» Попытался было вмешаться Джон, но уже было поздно. «Ну, раз ты так настаиваешь, племяш», Джейн хитро улыбнулась и уселась напротив Гарри, упираясь локтями в стол, «то знай, я буду самой крутой тетей на свете, только у меня есть одно условие». Она с заговорщицким видом наклонилась ближе к Гарри. «Мы будем делать все, что захочешь, племянничек, только не называй меня тетей при посторонних, а то репутацию мне испортишь». Гарри, хихикая, кивнул. «Ладно, тогда можно я просто буду звать вас Джейн? Ну, это уже лучше». Согласилась Джейн и бросила насмешливый взгляд на Джона. «А вот папаша-то у тебя какой серьезный. Слушай, Гарри, а что еще твой папа не рассказал тебе? У него же столько тайн. Может, пора их раскрыть? Хватит, Джейн». Джон отложил ложку и бросил на сестру предупреждающий взгляд. «Это семейный обед, а не твое шоу». «О, так я уже в семье? Приятно знать, братец», — с притворным восторгом заявила Джейн. «Гарри, ты теперь мой любимый племянник. Если что, тетя Джейн всегда готова устроить веселье». «Я это учту», — подмигнул ей Гарри. «А ты на Макао кататься любишь?» — спросил ребенок, которого в компании Джона уже давно на базы не пускали в лицо, зная, этот больной на голову дует. «Люблю», — загорелись глаза у Джейн. «А ты?» — спросила она. «Очень», — ответил Гарри. Роберт начал строчить предупреждение на все окрестные базы, но понимал, бесполезно, Джейн невежливый братец, она даже разрешения просить не будет. Но, к удивлению, всех выручил Гарри, очень сообразительный ребенок. «Тогда давайте купим на мои деньги старый остов Мака без пушек, приведем его в порядок и будем катиться каждый день», — предложил Гарри уже собаку, севший на работе с материалами, ведь гондолы у катамарана были такими большими, что это было на грани приличного для семенной яхты. Да еще и материалы были такими, что Гарри вспоминал металл с теплотой на сердце. Джейн же хлопнула в ладоши, услышав предложение Гарри. «Гарри, ты гений. Старый остов Мака — это же настоящая мечта для любителей веселья. Без пушек, ну, это пока», — она хитро улыбнулась. «А что, если мы добавим что-нибудь интересное? Например, дымовые шашки или прыжковый двигатель?» «Нет, никаких модификаций», — резко перебил Роберт, не отрываясь от составления предупреждений. «И никаких пушек, двигателей или чего-нибудь, что взрывается. Это должен быть просто транспорт, не больше». «Ну, скука», — протянула Джейн, демонстративно закатив глаза. «Ладно, ладно, я буду хороший». «Так, Гарри, у тебя есть деньги, и где мы это чудо искать будем?» Гарри, уже увлеченный идеей, начал быстро объяснять. «У меня есть почти 90 тысяч кредитов, я хотел накопить на большой алмаз, но могу потратить часть на мака. А еще, я знаю одну свалку техники недалеко от города, там часто бывают такие машины». Джейн восторженно хлопнула его по плечу. «О, племянник, ты просто клади сидей. Ну что, завтра утром отправляемся за мака?» Роберт тяжело вздохнул, понимая, что остановить их уже невозможно. Он только поднял глаза к потолку, как бы призывая высшие силы на помощь. «Убедитесь хотя бы, что вы купите что-то, что не развалится на первой же кочке», — буркнул он. «Конечно, дорогой папа», — весело отозвалась Джейн, весело хлопая Роберта по плечу. «Мы же все-таки семья», — она подмигнула Гарри, который начал смеяться. Джон, до этого молчавший, наконец вмешался. «Я с вами. Если вы что-то купите, я прослежу, чтобы это хотя бы работало. А еще, никакой самодеятельности, Джейн. Это я серьезно. Ой, ну все, папочка нашелся», — махнула рукой Джейн, но было видно, что она уже мысленно проектирует, как сделать из старого мака не просто транспорт, а настоящее развлечение. Вечером Гарри, полный энтузиазма, обдумывал, как он приведет мака в порядок, чего Гарри точно не знал, да и Джейн как-то позабыла, как, впрочем, и Джон, Ханна, Роберт, да вообще все. Это то, что мака – это не просто машина, а военный броневик. Еще раз, военный броневик – огромное, внушающее уважение, а иногда и страх, машина на 9 человек с композитной броней и относительно легким для такого уровня защищенности корпусом. Их просто нет на свалках, нигде, ни в каком виде. И все напрочь забыли об одной важной детали. Если мака выходит из строя, его немедленно утилизируют. А если даже забрать машину невозможно, ее просто взрывают. Это, гордость военных, опасное чудовище, которому нет места на гражданском рынке. После скандала с Торфаном прошло меньше месяца, и вопрос о гражданском статусе Шепардов стоял особенно остро. Роберт понимал, что, если эта затея дойдет до баз или военных складов, их репутация и карьера окажутся под большим вопросом. Именно поэтому вчера он так усердно рассылал предупреждения о возможной попытке дочки позабавиться по всем базам, окрестным базам, благо знакомства позволяли сделать все, тихо рассылал, пытаясь хоть как-то предотвратить катастрофу, которую его дражайшая дочурка вела к ним полным ходом. Настало утро, и полные энтузиазма, Гарри, Джейн и их компания отправились на свалки. Но их ждал один простой факт. Мака нет, нигде, и никогда не было. Работники автомобильных свалок, вторичных рынков и прочих подобных мест, только крутили пальцем у виска, когда их спрашивали про мака. Кто-то с усмешкой уточнял, не перебрали ли эти люди с алкоголем, кто-то просто молча пожимал плечами. Ведь спрашивать о военном броневике в таких местах выглядело примерно так же разумно, как просить у дворника продать истребитель. Уставшая и злосчастная команда вернулась домой, разбрелась по гостиной, каждый с своим выражением недовольства. Джейн швырнула свою куртку на кресло и упала рядом, с раздражением бормоча: «Никакого мака, ничего, весь день впустую». Джон молча сел рядом с сестрой, сдержанно поглаживая виски, словно стараясь прогнать головную боль. Остальные тоже выглядели не лучше. Кто-то безучастно смотрел в стену, кто-то раздраженно вздыхал. Атмосфера была накаленной. Роберт, словно ожидая этого момента, сложил руки на груди, слегка приподнял подбородок и с победоносной улыбкой произнес: «А я вам говорил, что ничего не найдете». Джейн бросила на него злой взгляд. «Спасибо, папа. Прямо гора с плеч». Гарри, который весь день мечтал найти хоть что-то, чтобы подогнать свою идею под реальность, все же не растерялся. Он встал, постукивая пальцами по столу, и с вызовом заявил: «А мы сами соберем. Мне для корабля транспорт нужен». Альфред, наблюдавший за всей этой драмой с изрядной долей веселья, подхихикивал в своем углу. Не упуская случая вставить свое слово, он тихо напомнил: «Ты же помнишь, Гарри, на общую массу машины не больше 10% металла». Гарри остановился на полуслове. Он покосился на Альфреда, на секунду задумался, а потом театрально вздохнул, поднимая глаза к потолку, как будто взывая к высшим силам. «Ну блин». Команда слегка оживилась. Джейн слабо усмехнулась. «Ладно, мелкий, у тебя хотя бы есть план. Мы-то весь день без плана колесили». Джон, наконец подняв взгляд, добавил: «Ну, план, это сильно сказано. Ты точно уверен, что сможешь?» «Конечно, смогу». Гарри задрал подбородок. «Мы будем крутить все, что найдем. «Папа, а можно я разберу твою машину на детали?» «Нет!» — резко выкрикнул Джон, его голос прозвучал так, будто он готов был защищать свою машину до последней капли крови. Гарри невинно пожал плечами, явно не понимая, почему реакция была такой бурной. «Ну, пап, ты же ей не пользуешься, она просто стоит!» Джон встал, как будто это могло добавить его словам веса, и указал в сторону другого гаража. «Это не просто машина, это Porsche Eclipse, электрический гиперкар с адаптивной аэродинамикой». Джейн, сидя на подлокотнике кресла, чуть подавшись вперед, с сарказмом уточнила: «О, это тот, который ты купил за 2 месяца до Торфана». Джон накинул ее суровым взглядом, но все же не смог удержаться и подтвердил: «Да, и он стоит 50 000 кредитов». Он поднял палец, как будто это решало все вопросы. «А стоило оно того?» — не унималась Джейн. «Это ведь даже не боевой транспорт. Какого черта, братец?» «Джейн, это гиперкар», — с нажимом произнес Джон. «Он». Тут он насекся и нехотя добавил: «Просто, я его берегу». Джейн поджала губы, но взгляд у нее был издевательский. «Бережешь так, что даже не ездишь на нем. Может, Гарри прав. Ну, раз стоит без дела, зачем ему там пылиться? Пацан хотя бы нашел бы применение». «Нет, нет и еще раз нет», — повторил Джон, явно начиная терять терпение. «Никто не прикоснется к моей машине. Ни ты, ни Гарри, ни этот», — он указал на Альфреда, — «никто». Гарри, видимо, решил применить свои способности торговаться, глядя на отца своими большими зелеными глазами. «Ну, может, просто колесо снимем, для гондолы?» «Нет». «Ладно», — вздохнул Гарри с наигранной обидой. «Тогда придется искать дальше». Джейн хихикнула, а Роберт сжал ладони у висков, чувствуя, как головная боль накатывает от этого всего. Альфред тихо прокомментировал, почти не скрывая своей иронии: «Вы знаете, Джон, я бы не удивился, если бы ваш Порше завтра случайно оказался разобран на молекулы, но это не я, конечно». «Альфред!» — грозно воскликнул Джон, но тот только улыбнулся. «Ладно, ладно», — отмахнулся Альфред, — «мы все поняли, гиперкар, святое». И все же, покидая гостиную, Гарри бросил последний задумчивый взгляд на тот самый гараж. Глава 18. Супермен. Джон, будучи человеком решительным, не собирался оставлять судьбу своего гиперкара в руках маленького, но чересчур изобретательного Гарри. После бурного семейного обсуждения он твердо решил убрать машину подальше и выбрал охраняемую платную стоянку в соседнем городе. Да, это далековато, да и дороговато, но, учитывая буйный характер его сестры и Гарри, оно вполне оправдано. Лучше перестраховаться, чем потом собирать это по кусочкам. Пробормотал он себе под нос, садясь в машину. Если вообще собрать получится случись чего, думал, вставляя клоч зажигания. Porsche Eclipse завелся безупречно, разом наполняя гараж мягким жужжанием электрического мотора. Джон выехал на дорогу, направляясь к мосту, который соединял 2 города через широкий залив. Это был современный вантовый мост, великолепный пример инженерного искусства, протянувший свои тросы артерии к небу. В который раз Джон поражался этому творению сумрачного инженерного гения. Соединить британские острова и Францию мостом, это нужно умудриться, и да, именно мостом, ведь после теракта, когда в 2100-м какие-то психи затопили Евротоннель к чертям собачьим, всем стало очень больно и грустно, вот и решили, что уж лучше пусть будет мост, хоть это и дороже, зато его легче охранять, да и к тому же смогли же русские в 2020-м или около того Крымский мост забабахать. На середине пути, когда мост оказался над самой глубокой частью пролива, Джон обратил внимание на нечто странное. Сначала он увидел несколько полицейских машин на обочине, там же машину спасателей, а затем его взгляд зацепился за фигуру на высоте, на опоре вантового моста, высоко от дорожного полотна. Фигурка, казавшаяся почти крошечной, стояла так, словно собиралась прыгнуть. «Да нет, не собирается, а точно прыгнет, дура», — подумал Джон, а дальше действовал лишь на рефлексах. Сразу затормозив, он дал машине уйти в занос и круто остановился максимально близко к месту скорой катастрофы, а затем, не останавливаясь, выскочил из автомобиля. Джон не пытался думать, просто некогда было, не собирался он и дожидаться того момента, когда девушка сделает этот шаг, не отдавая себе отчета в его последствиях. Просто интуитивно, совершенно машинально он устремился к краю, не успев даже понять, что именно с ним происходит. «Эй, стой, не делай этого!» — прокричал он ей, как и другие. Спасатели и полицейские, ощущая, как голос дрожит от напряжения и понимания бесполезности усилий, ведь девушка уже прыгала. С криком «Я полечу как птица», она полетела как топор, а Джон инстинктивно прыгнул вслед за этой альтернативно одаренной леди, даже не раздумывая, не задаваясь вопросами о том, что будет дальше. В критической ситуации он просто действовал в привычном стиле космодесов. Сначала прыгни, а потом думай, как быть и что делать. Падая, он тут же активировал свою боевую программу инструментрона, усовершенствованный боевой модуль, который был встроен в его снаряжение. Сила гравитации и стремительное падение, эти факторы можно было бы использовать в боевых действиях, и Джон знал, как их правильно обратить в свою пользу. Как только он приблизился к девушке, то перехватил ее и крепко прижал к себе, затем он нанес мощный дистанционный удар по поверхности с помощью своего инструментрона. Выброс энергии, в обычном режиме способный взбить безе из органов противника, сейчас разрушал поверхностное натяжение воды, создавая своего рода воздушную подушку из пузырьков и водной пены. И это все в момент, когда уже казалось, что они вот-вот ударятся о поверхность и разобьются насмерть. Джон с невероятной точностью и силами выровнял траекторию падения вместе со спасаемой девушкой. И вместо того, чтобы врезаться в воду на скорости и превратиться в блин, они пронзили водную гладь как горячий нож масла. Когда они оба оказались в воде и на глубине, Джон начал быстро подниматься на поверхность. Чувствуя, как пульс бешено колотится, а его тело медленно замерзает, он и не думал сдуваться и все-таки вынырнул. Он уже видел подошедшее спасательное судно и слышал приближающиеся крики людей, а в голове была дикая смесь «Столько бы спасти эту дуру!» и «Бестетречечерттетти, я ей часок колею!» Наконец его подхватили, подхватили из ледяной воды холодного арктического течения. Как только Джон оказался в лодке спасателей, он отрубился не потому, что бравый космодесантник устал или водичка была холодная, всего-то градусов 5, не ноль же, в самом деле, просто нервы могут не выдержать у кого угодно, и организм Джона решил, что с него хватит, хватит, пока его хозяин еще чего-нибудь не учудил. Но было поздно, ибо, как говорится, Джон уже натворил делов, точечно ударив в самую больную, мягкую и уязвимую точку, и сам того не зная, с грацией слона и буйством бабуина в посудной лавке развалил огромную кампанию черного пиара, направленную против ВКС Альянса. Спасенная была любимой дочкой одного из крупнейших медиамагнатов европейского региона, самого Артюра Перье. Этот шоумен со смазливым именем и лицом давно и надежно закатал в бетон всех конкурентов и, вопреки традиционным для таких людей взглядам, дочку действительно любил, как и свою жену. Впрочем, одним словом, был человеком традиционных взглядов, а потому, когда какая-то недальновидная сущность написала про спасителя его дочери грязную статейку, она очень быстро об этом пожалела, пожалела в тот же момент, как ее смачным пинком под ее красивый сексапильный зад турнули из газеты, и это даже несмотря на то, что упорно ходили слухи про ее не совсем рабочие отношения с главным редактором. И если это был только единичный случай и запрет касался только Джона, но нет, из людей, на которых отрывались все, кому не лень, из идолов ужаса и страха, маньяков и психопатов, Шепарды в считанные дни превратились в неприкосновенных с точки зрения СМИ людей, ну не совсем, конечно, кто вякать пытался, но военные и Артюр быстро поставили тех в стойло, и очень скоро писать про Шепардов плохо стало опасно для карьеры, и это стало катастрофой, не, ну действительно самой настоящей катастрофой для всех, кто пытался выстроить на этой семейке свою компанию, компанию, в сущности говоря, очень простую. Из известной нам семейки попытались сделать пугало, центр всей антимилитаристической компании в Альянсе. Это старались партии либералов, тех самых парней и девок, кто был за дружбу, любовь и сотрудничество со всеми инопланетянами и даже с батарианцами на любых, блин, условиях. Это они решили выстроить свою лестницу в рай на демонизации, по чести сказать, героев Альянса, а тут внезапно этих самых героев-злодеев, как скатерть из-под стола с вазой, взяли и резко выдернули, и весь этот красивый натюрморт маленечко посыпался. Да, конечно же, были попытки переключиться на другие темы, вспомнили старые грешки военных, наехали на каких-то генералов, что-то вообще придумали, но всегда это чертово «но», темп-то был потерян безвозвратно, милитаристы, очухавшись от такой атаки, к тому же начали отвечать, и вот посыпались и новые статейки об извращениях либералов, и расследования посыпались как виноград, посыпались отовсюду о том, как кто-то кого-то там продал инопланетянам на эксперименты, например, плюсом активно пошли в эфир передачи военного толка, где показывали новые достижения ВКС, демонстрации, современное оружие и так далее. В общем, первичный мгновенный удар был каким-то чудом отбит, а дальше наглую либеральную шавку стали всем кагалам дружно забивать, да, именно забивать, это не был бой, скорее избиение, вот как это называлось на самом деле. Ну и разумеется, никто и не думал забывать про то, что ситуацию можно развернуть с точностью да наоборот и ужас Альянса превратить в героев. Да, именно так, для закрепления результата, как говорится. Конечно, этим не стали сильно торопиться, потому что и решили дать Бжону хотя бы из больницы выйти, а то врачи плюс журналисты и раненый герой, конечно, картинка красивая, но озверевший офицер, что не любит ни первых, ни вторых и мог выйти из себя, встретить их в одном месте уже не очень, вот и дали ему вернуться домой. Но мы заговорились, давайте вернемся в прошлое ненадолго и узнаем, как там шепарды поживают. День невольного спасения. Джона как раз погрузили в карету скорой помощи, отвезли в городскую больницу, а его машину отправили домой, благо ключи он оставил прямо в гнезде зажигания, поэтому офицер, взявшийся известить его семью, имел удовольствие проехаться на шикарной тачке до прекрасного особняка, где и отдыхали наши герои. С момента, как Джон уехал, прошло примерно часа. Все сидели кто где в гостиной. Гарри аккуратно книжку читал, Ханна чистила пистолет, а Роберт проверял расчеты Гарри по кораблю, техническую, не магическую часть. И только Джейн скучала, о чем не забывала говорить всем остальным, уведомляя их об этом раз в минут 15-20. После седьмого мне скучно, а на нее уже откровенно косо смотрели все, и Гарри, и Роберт, и Ханна. Наконец Гарри не выдержал. «Можешь, я не знаю, можешь меня чем-нибудь занять, а? Хватит надоедать всем подряд, ты отвлекаешь». «Я отвлекаю», — задала вопрос Джейн, добившись своего. «Все ее мне скучно были предназначены только для одного, чтобы хоть с кем-то зацепиться языками. Ей нужна была, так сказать, ответная реакция. Ее гиперактивная сущность требовала действия. Поэтому она мгновенно с видом оскорбленной невинности подошла к Гарри. «Это чем же ты таким занимаешься, что я тебя так отвлекаю?» — спросила она. Но тут кто-то позвонил в дверь, сорвав план Джейн на беседу, и все повернули голову к ней, к двери. Взгляды были такими внимательными, что будь дверь живой, она бы почувствовала себя неуютно. Роберт сказал: «Я открою». Встал, подошел к двери, заглянул в глазок. Там был офицер. По чести сказать, Роберт едва его увидел, уже почувствовал что-то неладное. Во всяком случае, об этом кричал весь его опыт. Роберт открыл дверь, уставился на офицера суровым взглядом и... «Я слушаю», — сказал он. «Роберт Шепард», — уточнил офицер. «Да, это я», — подтвердил Роберт. «У меня», — офицер несколько замялся, потом спросил. «Можно пройти?» «Да, конечно же, но что случилось?» — обеспокоился Роберт. «Да что случилось?» — сказала Джейн, как всегда любопытная, активная. Ханна промолчала, Гарри тоже, но любопытством от них веяло не меньшим, и волнением тоже. Увидев столько интересующихся взглядов, офицер подумал, что одно видео заменит тысячу слов, указал на большую телевизионную панель и спросил: «Я могу показать одно видео?» «Конечно же, если вам угодно», — Ханна дала офицеру временный доступ, тот не стал медлить, и перед шепардами развернулась картина того самого моста в те самые мгновения, когда девушка кричала: «Я полечу как птица», и прыгала, а потом все увидели спину Джона Шепарда, который сигает с моста следом с криком: «Стой, дура!» и вскрывается за бортиком моста, перемотка, и следующий кадр. Девочку увозят на скорой, Джона тоже, девочка в сознании, а Джон без. «Папа!» — стихшим голосом закричал Гарри. «С ним все хорошо», — обратился он к офицеру. «Насколько я знаю, он...» «Подождите», — офицер что-то набрал на инструментроне, потом: «Да, с ним на данный момент все в порядке, его отвезли в больницу, и с ним все хорошо». «В какую?» — все произнесли почти что хором, почти одновременно. И офицер, увидев столько жадных взглядов, сглотнул, снова заглянул в свой инструментрон и назвал адрес. А дальше эта семья медлить не стала, и, скажем так, все очень быстро покинули дом. Этот бурлящий поток просто вымел молодого лейтенанта полиции из особняка, погрузился в семейную машину и отбыл. Спустя примерно 15 минут, собрав все штрафы по дороге, потому что рулила Джейн, минивэн привалил к стоянке больницы, и быстрым шагом все направились к регистратуре. Дальнейшие пытки медсестер, врачей и так далее не стоят внимания. Внимание стоит открывший глаза Джон, который, посмотрев на часы, увидел, что прошло от силы часа три с момента, как он сознание потерял, и, окинув взглядом комнату, первое, что он увидел, это Джейн, увидел и подумал, что у него галлюцинации, а потом скорее не увидел, а почувствовал, как в него что-то врезалось с громким криком. «Папа! Пап, с тобой все хорошо, и я так волновался, тут этот полицейский, он сказал, что ты в больнице, и Гарри не находил себе слов, он уже терял родных, хоть и почти не помнил этого, только пускай призрак того, что он испытал, и как это было больно, и вовсе не хотел испытать это снова, он пришел в ужас даже просто от мимолетной тени этого чувства, а потому бросился к отцу, едва тот глаза открыл, и такие искренние чувства, такая беззаветная любовь не могла не растопить сердце солдата. Да, Джон уважал мальчика, принимал его, считал, что необходимо позаботиться о нем, но именно сейчас, пожалуй, он его полюбил, всем сердцем полюбил, как отец сына. Да, пожалуй, так, все в порядке, сынок, сказал он. И на этот раз эти слова звучали как-то особенно искренне. Он взлохматил его волосы, покрепче обнял, его слегка колотило от холода и озноба, ибо он простыл, но чихнул мимо парня, улыбнулся, потом поднял взгляд на всех и сказал: «Действительно, все в порядке», и снова чихнул. Джейн не могла удержаться даже в такой обстановке, сложила руки сердечком, посмотрела на эту идиллию и: «Как это мило», сказала она, «просто восхитительно». На это взгляд Джона на мгновение посуровил и пообещал сестренке все 7 небесных кар, если не все 77. «Джейн», прошипел он одними губами. Все убедились, что с Джоном все хорошо, что он активен, что он здоров, ну относительно, что он улыбается, все обрадовались, подсели поближе, обычные семейные посиделки в необычной обстановке, за которой наблюдал излишне любопытный взгляд одной очень юркой, очень активной и очень пронырливой журналистки. Она первая поняла, к чему все идет, первая почувствовала, так сказать, эхо перемены, пожалуй, самая первая оказалась на месте. А после маленький дрон пролетел в гражданскую больницу. Да, вообще-то Джона должны были отправить в военный госпиталь, но, учитывая переохлаждение и возможные пробочки, его решили отправить в обычную больницу, где меры безопасности и противодействия разным хитрым людям были несколько слабее, в результате чего эта милая мадам, которая пока останется нам неизвестной, сняла сногсшибательный материальчик, засняв все, что могла, все, что можно и нельзя, со всех ракурсов, и убедившись, что Джона уже выписывают, она решила не испытывать судьбу и не следить за ним, за ними, в конце концов, мозги-то у нее были, следить за 4 военными офицерами, так себе развлечение, особенно учитывая, что эта семейка прославилась своей паранойей, которая не помешала достать убойный материальчик. И пока вся семейная чета Шепардов грузилась в автомобиль, весело перешучиваясь и перемигиваясь, рассказывая истории, старые байки, Лиана Хоффман, вопреки своим педантичным и строгим немецким корням, прыгала и радовалась, как маленькая 8-летняя девочка, ведь она сняла сенсацию, об этом говорила все, абсолютно все, весь ее опыт журналиста в придачу, ведь Шепарды грозились стать пусть и минутными, но все-таки звездами, а далеко не все звезды, наученные горьким опытом поколений прошлого, допускают любопытных журналистов так глубоко в семейные отношения, что ни капельки не умаляет внимание общества к таким важным деталям, а раз есть внимание, есть и рейтинги. Лиана, понимая, что отхватила джекпот, шла по тротуару с улыбкой до ушей расторопной мадам. Осталось самое главное – согласовать содержание статьи с руководством, чтобы не огрести люлей. Глава 19. Любопытная Варвара. Сидя за рулем автомобиля и проезжая по трассе, Лиана все никак не могла определиться с названием. То, что псих Шепард спас эту известную своими выходками девчонку, это, конечно, плюсик ему в карму, но вот достаточно ли, вот в чем вопрос, ему просто руку пожмут и дальше с говном продолжат смешивать, или все круче повернется. Интуиция журналистки орала, конечно, что мясник торфа синюю птицу за хвост ухватил, но интуиция одно, а то, как топит эту семейку последние недели, совсем другое. Одна статья суки Терри Даллас чего стоит, а ведь эта тварь за кого попала не берется и первой не выскакивает. Зато как же эффектно она всех добивает, любо-дорого смотреть. Одним словом, стерва и сволочь, причем записная. Еще бы, 20 лет в топах желтой прессы, это почти рекорд. Думала Хоффман и подбирала в своей голове два заголовка одновременно и на случай утопить еще сильнее, и на случай вознести на пьедестал, но, увы, даже несмотря на то, что мозг женщин по природе предрасположен к многозадачности, думать об одном и том же в диаметрально противоположных направлениях журналистка все же не смогла и решила просто подождать, куда повернет маятник общественного мнения, даже визит к боссу решила отложить.